«Докажи это», — сказал я Дане, решив докопаться до сути. «Покажи ему свои сиськи», — невозмутимо ответила Дана. «Ну нет необходимости заходить так далеко», — запротестовал я. Но это был очень слабый протест, поэтому Леона просто вышла вперед и выставила все на всеобщее обозрение. Потребовалось много времени, чтобы размотать бинты. «Ах, боже мой, я почти впечатлен. У нее действительно большие сиськи». «Тогда ладно», — сказал я, некоторое время спустя, после того, как пару раз откашлялся. Девушка-пират прикрыла грудь немного, и я продолжил. «Это ничего не меняет. Я все еще хочу, чтобы Алтынсу сошла на берег. Я могу попытаться это сделать только ночью. Если они заметят, как я захожу в порт, они просто достанут нас всех», — возразила Леона, подняв обе руки над головой, в то время как Дана пыталась заштопать рубашку с хмурым выражением лица. «Ба, они все равно могут пойти и захватить корабль, раз уж ты упомянул об этом», — решил я, — «с небольшой командой. Семен там, плотник, я почти ожидал, что к этому времени все будут мертвы. Прошедший год и перемены стали катастрофой. Конечно, в этом были свои взлеты, но были и огромные падения. Они есть, но они не могут предотвратить это», — с благодарностью ответила Дана, уставившись на кусок одежды. «Я тоже смотрел на это. Леона сорвет куш в таверне», — одобрительно подумал я. «Тогда, боюсь, у твоей девушки заканчивается время», — сказал я, стараясь, чтобы в голосе не было признательности. «Ярослав, черт возьми, прекрати это!» Дана в ярости рявкнула. «Дана, я абсолютно серьезен. Она вернет Алтынсу, или ей конец. Ты этого не сделаешь». Я вздохнул и уставился на них обоих. Леона еще раз подмигнула мне. «Тем не менее, если бы Дана не присутствовала, я бы заставил Велеса поработать над ней, не задумываясь. В глубине души она мне просто не нравилась. Большие сиськи или нет, каков был твой план?» — спросил я ее, чтобы дать пирату еще один шанс переманить меня на свою сторону. «Как ты оказалась на виселице? Я не ожидала, что Ван Клик опередит меня в порту», — призналась Леона. «Тот факт, что он никогда не навещал меня в доках, был проклятием и благословением. В конце концов, это скорее проклятие, чем благословение. Быть изнасилованным хуже, чем петля палача. Смекаешь? На самом деле нет, не уверен. Я предлагаю вам подождать, пока веревка не обжжет ваше горло. Но, если исходить из этого, так что технически ты не солгала», — я прищурился, видя своего рода решение. «Значит, так и есть. Хаэм, хаэм?» — спросила Дана. «Мне не нравится, что ты напеваешь». «Мне тоже не понравилось, что она напевает, и она делала это больше, чем я. Леона, я верну тебя пиратам», — решил я, стараясь не отвлекаться. «Что?» — Дана снова огрызнулась. «Нет», — я продолжил обсуждение ее возражения. «Ты скажешь им правду, Алов горячо поддержит тебя, затем ты извинишься и пообещаешь, что бы вы там ни говорили, все уладить. Ты убил многих из братства», — отметила Леона. «Мне будет трудно убедить их. Позволь мне упростить тебе задачу», — строго сказал я. «Ты найдешь способ убедить их оставить это дело в прошлом и позволить тебе пришвартоваться в порту, иначе, без команды, вы платите им, команде», — допытывался я. «Мне придется заплатить, как обычно. Эх, иногда если есть деньги», — сказала Леона, подразумевая, что в настоящее время их нет. «Черт возьми, вот и мешок с монетами пропал. Я думал, что сохранил это, но, очевидно, этому не суждено было сбыться». «Так и есть. Я буду финансировать вашу команду. Приведи мой корабль на берег», — решил я. «Это был бы мой корабль», — возразила Леона. «Согласно соглашению, которое я заключила с твоей очаровательной женой перед множеством свидетелей. Мне наплевать на тебя, Леона. Меня не интересуют договоренности, в которых я не участвовал. Да и моя жена была под угрозой ножа, когда согласилась на это. Она рассказала об этом твоему приятелю Элофу. Согласно древним правилам гильдии торговцев, к которой она принадлежит, любое соглашение, заключенное под давлением, считается недействительным». Леона выпрямилась и уставила на меня свой взгляд. «Мне не хочется остаться здесь, в этом порту, без дела, господин. Я не хочу быть выброшенной на мель. Если бы я мог управлять кораблем сам, я дал бы Леоне тяжелый груз, чтобы она потонула. Насколько это может быть сложно? В конце концов, это просто. Тебе нужен новый капитан, Ярослав», — сказала Дана, покраснев. Вероятно, опять откликнулись ее гормоны. «Эти полуночницы были такими странными. Хаэм, что тебе нужно от меня?» — спросил я капитана пиратов. Леона приподняла бровь. «Нельзя сказать, что она уродина», — подумал я, «хотя пришлось бы приложить усилия, чтобы вымыть ее. Запах у нее был еще хуже, чем у Даны, но без этого мускуса влажной шерсти или что там еще. Что ты только что сказала?» — спросил я, пропустив ее ответ. «Только страна или государство могут нанять пирата», — повторила она. «Ты правитель государства?» Я отошел назад и взглянул на грязное лицо пирата. В моей голове мелькнула идея. «Какие условия?» 50%. «Мы делим добычу пополам, и ты дашь мне письмо о принятии на работу. Ха-ха-ха-ха. Научись ловить рыбу или найди платье, подходящее для таверны. У тебя есть большие сиськи для такой работы», — посоветовал я, не моргнув глазом. «Я не вижу в твоем будущем пиратства. 40. Я возьму 40%. Поторговалась Леона. «Ах, этот корабль уплывает, женщина. Его паруса становятся все меньше, а ты просто печально смотришь на него с берега», — возразил я. «Перехитрить меня было невозможно. Если бы когда-нибудь был турнир по торгам, я бы финишировал первым, даже не вспотев, и с достаточным количеством золота, чтобы уйти в отставку в конце». Леона разочарованно застонала и уставилась на Дану. Полуночница пожала плечами. Полуночница объяснила своим серьезным голосом. «Когда он такой жадный и самоуверенный, я теряю самообладание. Прости, дорогая, 20 – это наименьшее, на что я соглашусь», – прошипела Леона, источая разочарование. Я причмокнул губами и задумчиво посмотрел на нее. «Ты можешь уладить отношения с пиратами, Ван Клика, возможно, невозможно урезонить. И команда второго капитана наверняка захочет заполучить твою голову. Теперь видишь, что могущество не является бесспорным или конечным словом. Что повлияет на него?» – спросил я ее. «Ван Клик хочет того же, чего в конце концов хотим мы все», – ответила Леона. «Подходящий порт, который можно назвать домом. Много грога без привкуса мочи и пота, и развлечения с множеством женщин, где нас не будут беспокоить королевские прихоти или требования хана и виселицы Ирла. Вы можете обеспечить ему это, господин Владислав?» Я спустился по лестнице и, выйдя на улицу, обнаружил Филимона, прислонившегося спиной к стене. «Красиво, это мягко сказано», – прокомментировал Филимон, и я вздохнул. «Ей нравится девушка-пират, это ее способ справляться», – сказал я с легким кашлем. «Дана очень молода», — указал Филимон. «Вероятно, ей нравятся все новые. Она на год старше меня», — возразил я. «Хотя в контексте она все еще молода», — возразил Филимон. «Полуночницы взрослеют медленнее». «Да, возможно, нам снова придется сражаться с пиратами», — сменил я тему. «Возможно, хотя Лон-Лон может помешать их планам. Им нужен хан и этот порт. Это будет веский аргумент. Они знают о сухаре», заметил я, оглядываясь на логово дракона. «Новости дойдут до всех», — сказал Филимон. «Сначала это может быть медленно, но в конце концов каждое государство узнает о твоем друге. Лон-Лон думает, что это преимущество. Лон-Лон сделает все, что ему скажет Кублай-хан. Интересы ханского брата твои?» — спросил Филимон, очищая трубку тонким инструментом. «Алтынсу, моя жена, ее состояние связано с полуостровом. Я не могу отбросить весь ее мир, не оскорбив ее». Филимон кивнул и вышел на середину дороги. Он уставился на зарешеченный вход в пирамиду, массивные и впечатляющие деревянные ворота. Я последовал его примеру и встал рядом с ним, оглядывая темную, но убранную дорогу. Рабочие превзошли самих себя. Я посмотрел в сторону разрушенного склада рядом, где спало большинство рабов. «Мы все еще слишком уязвимы. Живой дракон – слишком громкий секрет, чтобы его скрывать. Но я знал это с самого начала. Все это время я убегал. Мне нужен план получше. Если бы золото могло править королевствами в одиночку», — сказал Филимон, снова затрагивая тему, «тогда банкиры уже были бы королями. Они хотят, но им нужно нечто большее». Я надул щеки, а затем выпустил воздух изо рта. «Мне нужно твердо стоять на ногах», — сказал я. «Но я не могу, когда люди все время преследуют меня. Когда-то Золотой Рог был имперским портом. Теперь это не так». Я посмотрел на профиль старого ассасина. Путешествие по пустыне сказалось на его старых костях. «Думал, что ее назвали в честь императора», — отметил я. Филимон усмехнулся. «На самом деле все было наоборот. Ах, император разграбил все, на что когда-либо падал его взгляд. Золотой Рог», — сказал я, нахмурившись. «Золотой Рог». Пираты взревели, как и сегодня, когда император спросил их, где должен пришвартоваться флот, — пояснил Филимон. крупнейший порт по эту сторону материка. Они совершали набеги в течение нескольких дней, захватили поместья и здания, напивались и трахались по всему городу. Флот просто не хотел уходить. Император, который ожидал, что его заберут после того, как он напал, остался на вражеской земле. Хотя бог удачи был на его стороне, или кто-то другой, он нашел выход через Великую Стену, и силы противника, пришедшие с моря, чтобы поймать его, были поглощены волнами. «Что случилось?» – спросил я. «Я слышал историю падения империи, рассказанную по-другому». Глава 17. Будни хозяина дракона. «Что случилось?» – спросил я. «Я слышал историю падения империи, рассказанную по-другому. Земля развалилась на части. Некоторые верят, что первыми взорвались Красные горы. Там всегда дымилось с первой эры. Вокруг них вырос город. Земля была безумно плодородной. Земля, где никогда не бывает зимы», — он вздохнул и уставился на грязь, покрывавшую древнюю дорогу. «Подземные толчки были настолько сильными, что Академия Квакерна просто рассыпалась в прах, волны смыли все остальное. За неделю империя была разорвана на части с востока на запад». «Что случилось с императором?» – спросил я, поглощенный рассказом старика. «Королева поймала пиратский флот в Золотом Роге, сожгла его и все остальное дотла, либо в ярости, либо потому, что они потеряли контроль над драконами. Они – всадники на драконах. Некоторые выжившие имперцы считают, что враги убили Вирейля из-за своими машинами, как большие арбалеты, пронзившие тела драконов. Некоторые драконы пришли в неповиновение. Вопреки приказам королевы, трудно отрицать точно. С драконами нельзя разговаривать». Он сделал паузу и поморщился. «По легендам королева могла, хотя, да, она это умела», — пробормотал Филимон. «Что случилось с императором?» — снова спросил я. «Королева узнала о разрушении и послала драконов на помощь. Император добрался до разрушенного Золотого Рога. Потом он спас все, что мог, и пошел сражаться с ней там. У него не было флота», — заметил я. «Позже северяне переправили его через пролив. Это было непопулярное решение, но некоторые лорды воспользовались шансом вырваться на свободу. Такие уж они, человеческие лорды. Как он победил там королеву? Его люди должны были быть разбиты?» — спросил я. «Я так и не понял этого. Сражаясь с Ларионом и видя Дану в действии, казалось маловероятным, что у них был шанс в открытом бою с ними. Наверняка ему повезло с катастрофой, и он выбрался, но победить королеву, даже без учета драконов. Император унес свои секреты с собой в могилу», — ответил Филимон. «Ты был в той гробнице. Там ничего нет», — сказал я. «Это был третий по величине город в империи. По сравнению с ним Новгород был деревней. Помни, имперцы строили из-за размера, а не количества. Им не нравились людные места». Я прищурился и уставился на массивную пирамиду. Вспомнил разрушенную пирамиду на острове. «Что там произошло? Как можно убить всадника или его дракона?» — спросил Филимон. «Понятия не имею», — ответил я. Подумал о аркбаллистах в Новгороде и Добрыне. Воспоминание было болезненным. «Очень большой болт», — Филимон усмехнулся. «Тебе понадобится нечто большее. Например, что?» — старик пожал плечами. «Я не знаю, но некоторые предполагают, что с императором был алхимик. Высота стен города превышала 40 метров. Ни одна пиратская армия не смогла бы пробиться сквозь сплошной камень, если бы их охраняли гоплиты. История о прошлом. Проблески будущего. Я встретил гадалку в палаточном базаре», — сказал я после минутного раздумья. «Большинство из них шарлатаны», — возразил Филимон, и я кивнул, соглашаясь. «Она была довольно странной. Хм, большая часть, это еще не все, друг», — сказал я, и старик, в свою очередь, кивнул, соглашаясь. «Это было очень раздражающе. Я разбудил раба пинком, и тот вскочил со своего спального места возле пирамиды. Господин Владислав», — прохрипел он, взглянув на темное небо. «Который час? Ночь только началась», — сообщил я ему. «Но, поскольку у меня есть дела, у меня нет времени отдыхать, как у тебя». «Конечно, господин. Где Виллис?» «Внутри», — ответил раб. «Что он делает?» — спросил я, хотя и так слышал громкий стук лопаты, доносившийся из-за зарешеченных дверей. Хм, я решил не спрашивать его. «Господин Владислав», — раб был готов заснуть прямо на ногах. Я застонал. «Помоги мне открыть дверь, затем встань снаружи и наблюдай». Темнота внутри здания была такой густой, что я вытащил камень света, прежде чем сделать еще один шаг внутрь. Здесь были вырыты по крайней мере три большие ямы, которых не было утром. Виллис копошился в одной из них, яростно разгребая землю. «Какого хрена ты делаешь?» – спросил я у трупа, и он остановился, чтобы свирепо посмотреть на меня. «Нам нужно убрать отсюда кости, дурак!» – взревел Виллис, и я услышал, как сухарь зашевелился где-то в темноте, его сон был потревожен. «Ты можешь не кричать каждый раз во все горло, для этого и нужны легкие!» – выпалил Виллис в два раза громче. «Хватай лопату и начинай копать!» «А, ты безумный мешок гнили! Какого хрена? Мы не знаем, кто их туда положил, и не пропало ли что-нибудь», ответил Виллис и с ворчанием выбрался из могилы глубиной в 2 метра, которую он выкопал. Ему потребовалось пара попыток, чтобы выбраться, а я просто стоял и наблюдал за ним с ухмылкой на лице. «Они мертвы, Виллис», сказал я ему. «Какое это имеет значение? Ты идиот, труп убил меня взглядом. Мертвецы убьют тебя, если ты позволишь им приблизиться. Ты мертв, ты не понимаешь. Ты слепой вдобавок к фальшивому титулу. На самом деле ты толще камней, которые они использовали для строительства этого дерьма, и даже менее полезен. Просто чтобы все было ясно и открыто. Я думаю, что ты безумный кусок дерьма, но я дам тебе шанс объяснить», — сказал я, обретя хладнокровие. Виллис указал на свою разлагающуюся грудь. «Здесь есть душа, моя. Теперь ты видишь разницу. Ты должен рассказать мне немного больше. Я сегодня много чего услышал, и некоторые из них были прямо удручающими. Я потерял еще одного друга, который нравился мне намного больше, чем ты. Я не считал Виллиса своим другом, но опустил эту часть. Чего ты хочешь? Гребаное плечо, на котором можно поплакаться. Кого нахрен это волнует?» Усмехнулся Виллис. «Помнишь, когда это пришло за тобой, в руинах Белого Града?» «Конечно», — прошипел я сквозь зубы. «Я предпочел бы не вспоминать об этом. То было мертво, это нет», — проворчал Виллис и посмотрел на свою лопату. Я на всякий случай отступил на шаг. «С ним никогда не знаешь наверняка. Пауки знают о людях не все, но есть существа, которые знают», — объяснил одержимый труп, внезапно обретя больше смысла. Его тон напоминал воспоминания. «Их мертвые идентичны живым. К тому времени, когда ты осознаешь, кто они, будет слишком поздно». «Отлично, еще один ужастик, которого стоит остерегаться». Виллис вглядывался в темноту, его причудливый глаз не давал покоя. «Итак, как мы узнаем, что что-то умерло, кроме как избавиться от старых костей?» — спросил я его. «Свет, падающий на древний труп, был крайне скудным, не все кости. И ты не спрашиваешь их, как они умерли», — ответил Виллис. «Как ты умер?» — спросил я, наполовину подразнивая, наполовину серьезно. «Я не умер», — сухо ответил Виллис. «Верно», — пробормотал я и откинул волосы назад. «Хорошо, я проверю, как там сухарь. Ты продолжай в том же духе, хорошая работа. Тебе лучше поторопиться», — радостно сказал Виллис. «Этот идиот собирается убить твою полуночницу». За его словами последовал вопль. Он отразился от древних стен, потусторонний звук заставил мои кости затрещать. Я никогда не слышал, чтобы Дана кричала так громко. «Ха-ха-ха, ахаха». Я помчался на крик. Маниакальный смех трупа и темный интерьер пирамиды делали момент еще более сюрреалистичным. Камень света создавал призрачные фигуры, которые отскакивали от меня. У некоторых теней были лица, другие были аморфными и отвратительными на вид. Вдруг Дана выпрыгнула из темноты, напугав меня до полусмерти. Она размахивала маленькими ручками и пинала воздух ногами. Наступила мне на колено, используя его как трамплин, и ловко отскочила в сторону. Я покатился по земле, чуть не откусив себе язык, и со стоном приземлился на плечо. Камень света ударил мне в лицо, а Дана закончила свое двойное сальто с криком в 3 метрах от меня. Она болезненно поморщилась и издала собственный стон. «Дана!» — раздраженно зашипел я, вставая. «Здесь чудовище!» Она снова закричала своим могучим визгливым голосом. Затем резко остановилась, широко раскрыла свои блестящие глаза и снова закричала вдвое громче. «Пригнись!» «Что?» Я в ярости развернулся. «Ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir-ir- меня бульдозером с дороги. Я развернулся и схватил его за хвост, когда стремительный дракон решительно пронесся мимо. Меня протащило по земле, пока сухарь раздраженно визжал и размахивал хвостом направо и налево, пытаясь сбросить меня. Я не отпускал, поэтому меня протащило почти 5 метров, прежде чем он остановился и повернулся, чтобы свирепо посмотреть на меня. Его огромные бордовые глаза излучали почти столько же света, сколько камень света. Р-р-р-ре. Дракон угрожающе завизжал, сбитый с толку, когда я отпустил хвост. И проклятая штука вернулась, жало на конце, теперь полностью выдвинутое, прочертило линию возле моего лица. «Приятель, она друг», успел я сказать, прежде чем визгливая Дана яростно отбросила меня с дороги. Мы оба отлетели в темноту, руки и ноги перепутались, а штаны полуночницы насквозь промокли. «Беги!» Дана закричала мне в лицо, пока я отчаянно пытался высвободить руки. «Остановись! Ради всего святого, Дана, успокойся!» Взревел я, тоже теряя самообладание. «Заткнись!» — рявкнул я на приближающегося на задних лапах дракончика. Сухарь теперь был почти такого же роста, как взрослый мужчина. Длинный ядовитый хвост угрожающе покачивался за его чешуйчатой рогатой головой. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — прошептала Дана, прячась за моей спиной. Стук ее зубов действовал мне на нервы. «Прекрати это!» — прошептал я ей, повернувшись к дракончику. Прошипел приказ: «Иди встань с Виллисом, сейчас, или будешь сидеть без еды». Сухарь издал горлом щелкающий звук и щелкнул зубами. Затем он отступил, растворившись в окружающей темноте. «Трахни меня», прошептала Дана мне на ухо, ее зубы все еще стучали. «Что это было, сухарь?» — ответил я с усталым вздохом. «Нет, я не голодна, спасибо», — ответила Дана. «Ты выглядишь необычайно храбрым, Ярослав. Его зовут Сухарь», — снова объяснил я и повернулся, чтобы осмотреть ее. «Это кровь, ты ранена?» — спросил я, указывая на ее промокшие штаны. «В основном моча», — ответила Дана, принюхиваясь к воздуху. «Что?» — я описалась. «Эта штука появилась из ниоткуда. Ради всего святого, Дана», — взорвался я, оглядываясь в поисках чего-нибудь сухого. «Боги, я не могу в это поверить. Кто держит монстра в здании?» — Дана возразила, оглядываясь вокруг по другой причине. «Оно исчезло? Что это было?» «Нет, он не исчез. Пока нет. Между прочим, это самец. Откуда, черт возьми, ты знаешь?» «Ты что, теперь эксперт по монстрам?» «Я подумал, что я, вероятно, наиболее квалифицирован, чтобы справиться с ситуацией. По крайней мере, лучший кандидат. Помнишь то яйцо, которое ты мне дала?» — спросил я, и Дана нахмурилась. На ее лице снова появилась тревога. Она огляделась вокруг, а затем в полной панике бросилась в мои объятия. Я оттолкнул ее, но Дана была очень решительна и продолжала пытаться обнять меня. Она дрожала всем телом. «Что, что, черт возьми, с тобой не так?» — выпалил я, но позволил ей обнять меня, и тут же снова почувствовал влажные штаны на своих. Я уставился на ее белую макушку и вздохнул. «Вдохни и выдохни. Расслабься, все в порядке, Дана, дракон», — пробормотала Дана, и в ее голосе прозвучал страх. «Не монстр», — заверил я ее успокаивающим голосом. «Я знаю Сухаря с рождения, он хороший мальчик. Эх, в большинстве случаев, как 70% на 30, максимум 60 на 40, в хороший день, если он хорошо питается, когда я рядом. Тьфу». Филимон смотрел, как мы выходим из пирамиды. Так как ноги Даны стали резиновыми, мне пришлось почти выносить ее наружу. К счастью, Виллис дал Бисквиту поиграть с чем-то. Я не знал, что это было, как, например, в этом случае. «Лучше не знать. Внутри есть место?» — спросил я старика. «Я отправил рабочих на склад. Им не понравилось спать с рабами», — ответил Филимон, и по какой-то причине этот вопрос показался ему забавным. Я отнес Дану внутрь и помог ей лечь на раскладушку, но она не отпускала мою руку, и мне тоже пришлось сесть. Филимон, который последовал за нами внутрь, затем сел, скрестив ноги, на раскладушку напротив нас. «Она встретила Сухаря», — объяснил я, — «немного испугалась». Филимон выпустил дым из ноздрей. «Молодые полуночницы воспитываются на страшных историях, чтобы лучше справляться с миром», — объяснил он, вспоминая. «Боюсь, в наших учениях отсутствует утонченность. По крайней мере, в мое время. Они верят в это?» — нахмурился я, когда Дана вытерла свое слюнявое лицо о мой доспех. «Они хороши», — ответил Филимон с улыбкой. «Истории по большей части правдивы». «Что это за истории?» — «Бойся милосердия богов. Никогда не ищи предсказаний», — небрежно сказал Филимон. «Никогда не доверяй им перцу или его любви. Держись подальше от драконов, потому что они любят есть полуночниц больше всего на свете». Я прочистил горло, этот вопрос вызывал беспокойство. «Преувеличение? Вряд ли. Охота на полуночниц была любимым видом спорта предыдущего императора императоров», — ответил Филимон. «Если они были слишком красивыми, то их держали для улучшения ритуала спаривания». «Что за ритуал спаривания?» — Мне пришлось задать этот вопрос в академических целях. Филимон усмехнулся и долго смотрел на свою трубку. Не думаю, что смогу описать их полностью. Имперцы были очень разборчивы, когда они спариваются. В зависимости от касты, к которой они принадлежат, совершенно странные. Имея в виду, что их женщины могут нормально зачать только один раз, и потомство приписывается старшей родословной. Помня об этом страхе, использовались всевозможные средства, чтобы избежать неблагоприятного исхода. Это затруднило бы им выбор пары, отметил я. Действительно, тебе всегда нужна низшая каста, чтобы ты мог быть уверен, что твоя линия не будет нарушена, поддерживается в хорошей чистоте, чтобы ты не выбирал кого-то на улице. Существовали записи, когда беременность должна была протекать благополучно. В любом случае, повышение до более высокого статуса не приветствовалось. Звучит как большая проблема, черт возьми, прокомментировал я. Неудивительно, что они казались несчастными. О, ты ошибся. Говорят, полуночница будет дразнить твои чувства, пока ты не сдашься и не получишь лучшие удовольствия в своей жизни. Но чем выше поднимаешься, тем больше теряешь свою душу. Выворачивает тебя наизнанку. Многие полуночницы стали жертвами, даже погибли при попытке. А как же люди? Человеческий разум не может справиться с той изощренностью, которую они в это вкладывают, Владислав. Из-за магии, отметил я и понял, что Дана притихла и слушает. Из-за магии в их крови, повторил Филимон и достал инструмент, чтобы опорожнить трубку. А также тот факт, что в порыве страсти она может взять больше, чем ты готов дать, даже случайно. Ты серьезно говоришь о трахе? Спросила Дана, вытирая глаза рукой. Там чертов дракон. Это дракон Владислава, поправил ее Филимон. Дана моргнула и принюхалась к старику. Он не навредит его друзьям. Хаем, приятно познакомиться, прекрасная Дана. Да, хорошая попытка, старик. Я не собираюсь показывать тебе свои пальчики. Я был бы признателен, если бы ты этого не делала. Как тебя зовут? Я Филимон. Где ты взял эту мантию? Дана с любопытством спросила его, забыв о драконе. Мне нравится цвет. У меня есть туника, которая будет прекрасно смотреться под ней. Хочешь поделиться? Я могу обменять у тебя на это два цветных камня. Я застонал и закатил глаза. Оставайся с ней, сказал я Филимону, вставая. Я немного отдохну. Я громко ахнул и открыл глаза. На моем лице я почувствовал дыхание сухаря, пахнущее серой. Тяжелая голова дракончика покоилась у меня на груди. Большие мерцающие глаза наблюдали за мной в густой темноте пирамиды. Я почесал его чешуйчатую голову между рогами и зевнул. «Который час, приятель?» – спросил я. «Кажется, еще рано». Сухарь издал низкий гортанный звук и поднял голову, чтобы посмотреть на закрытые двери. Я спал рядом с ним. Медленно встал и потянулся, чувствуя боль в спине от сна на твердой земле. Бывший вор во мне чувствовал себя уставшим, а не отдохнувшим. Звук отодвигаемой щеколды прервал мои мысли. Я взглянул на сухаря, и дракончик фыркнул. «Я собираюсь найти для тебя место получше», пообещал я и направился к большим деревянным воротам. Раб тоже выглядел немного уставшим. Я взглянул на все еще темное небо и снова вздохнул. «Есть новости?» «Господин Лон-Лон первым делом поговорит с командующим», сказал раб. «Попросит пиратов разрешить госпоже Алтынсу сойти на берег, иначе». «Сколько у них солдат?» «Я не знаю, господин Владислав. Сын Бая Зупара забрал с собой городскую стражу». Я почесал бороду. Я насчитал около 20 всадников, патрулирующих двумя группами. Лон-Лон привел 10 человек, возможно. Но им нужны припасы. Они отправили весть на базар. Они отправили птиц так далеко? Спросил я. Они ушли лично, пояснил раб. Верно. Очевидно, они в отчаянии. Сколько людей Лон-Лон отправил туда? 6? Переспросил раб. Господин, подумал, что их достаточно. Откуда ему знать? Я задумался. Мне кажется, у Лон-Лона мало людей, чтобы выполнить требования, сказал я. Сообщение о том, что на борту ценный пассажир, может побудить пиратов к атаке. Гнев хана им ни к чему. Им нужен этот порт и его рынок. Они не будут рисковать, хотя это зависит от обстоятельств. В основном это проблема клана Кублай-хана, возразил я. Поскольку война продолжается, главный хан может решить, что пираты более полезны. Злить одну из сестер неблагоразумно, возразил раб, очевидно, хорошо разбиравшийся в политике ханства. Нельзя терять время, добавил я, и глаза раба загорелись, а на губах появилась ухмылка. Конечно, господин Владислав, раб откланялся и ушел. Я вздохнул и потер глаза обеими руками. Это никак не помогло мне проснуться. Поэтому я склонился над большой бочкой с водой рядом с воротами и ополоснул лицо и голову. Заправил волосы за уши и перевел сонный взгляд на темную дорогу. Единственный ребенок шел по улице с севера. У него были жесткие волосы на голове, коренастое тело, короткие ноги, но более длинные руки, доходившие ему до колен. Я обеспокоенно прищурился. У этого человека ростом с ребенка было в 3 раза больше волос на лице, чем у меня. Эта борода представляла собой огромный спутанный беспорядок, но ничто не могло сравниться с размером этого носа. Круглая на конце и толстая у основания, она доминировала на лице, словно уравновешивая все и удерживая его в вертикальном положении. «Хах, Матвей!» – взволнованно закричал я и побежал к нему. Домовой остановился и, сердито нахмурившись, уставился на приближающегося вооруженного человека. Глава 18. Неожиданное подкрепление. Домовой остановился и, сердито нахмурившись, уставился на меня. «Ярослав», — сказал Матвей своим баритоном после паузы, — «приятно, что ты выбрался. Вау, твой энтузиазм так и сочится из тебя». Я остановил его, подняв руку. Последовал неловкий момент молчания, мы думали о разных вещах. Матвей хмыкнул, прерывая мои мысли. «Где Добрыня? Мне нужно сообщить ему о нашем путешествии». Я нахмурился и отступил назад, обеспокоенно уставился на свои изношенные сапоги. «Он мертв. Я этого и боялся», – парировал Матвей. «Я так понимаю, Ларион выиграл дуэль. Десятник Захар сказал, что убийца догнал тебя. Тот факт, что ты выбрался из пустыни самостоятельно, откровенно говоря, удивительно». Я снова нахмурился. «Это было нелегкое путешествие». Матвей покачал головой. «Убийца позволил тебе жить?» «Не совсем. Скорее наоборот». «Подожди, десятник Захар здесь?» Я спросил, нахмурившись, а затем мои глаза загорелись. «Сколько человек ушли?» 10-20. Матвей уставился на меня, как будто пытался понять, в чем состоял мой план. «Мне нужно поговорить с вами об этом, государь Ярослав», дипломатично сказал он. «Забудь о государе Ярославе», сказал я ему, хлопнув его по спине, что застало его врасплох. «По соображениям безопасности, я теперь хожу под именем Владислав». «Владислав?» Матвей был невозмутим и, видя, что я непонимающе смотрю на него, пояснил. «Ты не выбрал это наугад?» Домовой оставался очень раздражающим существом для своего размера. Я вздохнул и взглянул на пирамиду. «Ах, это долгая история. К ней примешано много странностей. Но у меня плотный график. Сколько солдат осталось?» Матвей фыркнул. «Солдат у нас около 30, но тебе придется иметь дело с 50 гражданскими. Они последовали за нами по торговой тропе, Владислав. С нами женщины и дети. Рабочие Лон-Лона сделали большой стол со скамейками перед сторожевой башней, чтобы с комфортом поесть после смены. Однако я решил использовать этот стол для своих нужд. Когда наступил рассвет, я сидел за столом с кубком в руке. Передо мной стояла задача решить множество проблем, и люди ждали от меня решений. Раб, держа в руках тарелку с яичницей, откашлялся и сказал: «Ваш завтрак, господин». Он поставил тарелку на стол. Я посмотрел на тарелку и, не увидев там хлеба, поморщился. Раб протянул мне железную вилку. «Как у нас обстоят дела с поставками?» — спросил я, беря вилку и начиная есть яичницу. «Господин Лон-Лон обещал прислать фургон за рабочими, но вы заказали припасы для более чем 100 человек, и это может заставить его передумать. А что насчет дополнительных работников?» — спросил я между большими глотками из кубка. «Чем больше работников, тем больше нужно припасов, господин». Я застонал и взял полотенце, которое раб предложил мне, чтобы вытереть рот. «Пока мы отправим солдат на склад», — решил я, бросая полотенце на стол. Раб ловко его подхватил. «Очистите стоянку рядом с ним от мусора и превратите ее в небольшой лагерь для рабов». Раб нахмурился, не одобряя это решение. Я посмотрел на него. «Ты останешься прислуживать здесь, в доме», — сказал я, улыбнувшись, и его поведение сразу изменилось. «Превосходное решение, господин. Должен признаться, у вас исключительные навыки руководства». Я кивнул, соглашаясь. «Этот раб – хороший парень, если узнать его поближе. Теперь мне нужно найти место для размещения гражданских. У нас много места, но не так много хороших зданий, если только мы не оцепим окрестности и не расчистим этот участок». «Зачем оцеплять его, господин?» – спросил раб. «Эта земля принадлежит нам», – объяснил я и встал, оставив тарелку пустой. Я прополоскал рот остатками напитка. Можно было бы обнести ее забором. В этом городе полно мошенников. Я сделал паузу, обдумывая будущее. И у нас есть дракон. Люди могут прийти в голову забавные идеи. Алов выглядел счастливым, как человек, ожидающий казни. Возможно, он часто ходил в таком виде, учитывая его жизнь и характер. «Просто обменяй пленницу», — возразил пират, всегда ищущий легкий выход. Его первая мысль — выбрасывать других людей за борт, для госпожи Алтынсу. «Это несложно, государь. Эта команда пиратов согласится?» — спросил я, наблюдая за положением солнца на небе. Алов поморщился. «Неа, не эти старые ублюдки. Хотя на остальных мы могли бы легко повлиять. Можно сказать, что мы узнали это во время допроса», — произнес я, возвращаясь к своему собственному плану. «Сказать, что все это было недоразумением. Мы все здесь друзья. Честь среди воров и все такое. Здесь в основном пираты, государь», — возразил Алов. «Ты думаешь, так лучше?» — спросил я невозмутимо. «Что вы делали в пустыне, государь?» — нервно спросил Алов. «Потому что это была главная проблема, с которой столкнулось братство. Я не убивал детей, Алов, и не жарил людей на гриле», — заверил его я. «Конечно же, Ван Клик не верит в это дерьмо. А как насчет дракона и прочего?» «По большей части это правда», — признал я. «Часть с драконом», — рискнул Алов. «Это правда», — парировал я, и Алов потрясенно моргнул. «Эй, радуйся. По крайней мере, я не чумный маг и не каннибал. Могу я узнать о местонахождении внутри пирамиды?» Оборвал его я трезвым тоном. «Держись подальше от этого. Внутри него есть дракон», — повторил Алов, не в силах осознать это. Я вздохнул и уставился на него. «Алов, приходи в себя. Ради всего святого, чувак, возьми себя в руки». Затем отвези Леону к Ван Клику. «Изложи наше дело, но если ты видишь, что они не согласны, перейди на их сторону. На самом деле приведи их прямо сюда». Алов прочистил горло. «Хаэм, когда вы говорите перейти на их сторону, и я бы не стал этого делать, государь, честное слово, но сказать, что я могу предать тебя. Чувак, ты трус и негодяй, и я проявляю снисходительность, поскольку считаю тебя другом», — сказал ему я, не стесняясь в выражениях и лишь наполовину солгав. «Мы оба знаем, что ты не умрешь ради кровавой сделки и не будешь сопротивляться. Выполняй свою часть работы, будь самим собой и дай мне знать, каков их план. Ты получишь награду, когда снова перейдешь на мою сторону. Могу я узнать о награде, государь?» Алов немного обиделся, но сосредоточился на важном. Я ухмыльнулся. «Ты не человек действия, Алов. В этом нет ничего постыдного. Хотя ты умен и знаешь, как выжить. Выпутай себя из затруднительного положения. Заставь их заключить сделку обманом. Ты прожил пиратскую жизнь, но твои таланты лежат в другом месте». Одноглазый негодяй ухмыльнулся. «Вы все правильно поняли, государь. Найди способ заставить это сработать. Предупреди меня, если это не сработает, и я найду для тебя работу, более подходящую твоим талантам. Служи мне правильно, и ты получишь прибыль, как ты делал тогда, в Новгороде». Десятник Захар немного похудел, но он держался уверенно, как человек, прошедший через все испытания и вышедший из них на своих двоих. Его глаза и лицо покрылись морщинами. Он поднес кулак к груди и стукнул им один раз. Голос был хриплым, но взволнованным. «Государь Ярослав». Солдаты позади него, стоящие в три ряда по 10 человек, вытянулись по стойке смирно. «Хвала богам, государь, эти люди обязаны вам своими жизнями». Я поднял руки, чтобы утихомирить возбужденный гомон и благодарности. Мой взгляд был прикован к толпе мирных жителей, беженцы из Новгорода, которые последовали за стражниками по караванному пути. Присутствующие путешествовали в неизвестность вместе с солдатами. Я начал своим уверенным голосом. «Это не княжество, вы не в Новгороде, я не ваш старый князь. Давайте покончим с этим. Я, как и вы, вынужден был начать все заново. Вы знаете о ситуации, десятник Захар? Если вы решите принять мое руководство, то будут действовать новые правила. Я намерен спасти жизни и найти место, где можно переждать войну. Предлагаю вам здесь убежище и снова встать на ноги. Но у меня нет времени на долгие объяснения. Если ты решишь остаться, будешь выполнять мои приказы без вопросов». Большинство солдат заулыбались при этих словах и расслабились. «Да, государь Ярослав», — прогремел десятник Захар, солдаты последовали за ним. Я кивнул, не сводя глаз с гражданских. «Десятник, дайте людям попить, выставьте охрану у пирамиды». «Кстати, эта территория закрыта для всех. Вы слышали государя?» — крикнул десятник. «Рассредоточьтесь и найдите тень». Я развернулся и направился к Матвею, который наблюдал за происходящим со стороны сторожевой башни. «Можем ли мы доверять гражданским?» — спросил я. «Это зависит от многого», — ответил домовой. «Что вы задумали, Владислав? Спасти мою жену, семена, двух девушек и еще часть команды?» Я многозначительно пересчитал имена пальцами, чтобы сосредоточиться. Матвей поморщился. «Большинство гражданских сироты, некоторые ремесленники. Среди них есть барды?» — спросил я. «Этого я не знаю, но там есть сапожник, пекарь и пара других профессий. И я понятия не имею, куда девать этих людей, Матвей», — честно признался я. «Установка больших палаток, хорошая отправная точка», — предложил домовой. «Как далеко река?» «Около километра, возможно, меньше», — ответил я. «Довольно близко. Вода, немного рыбалки. После этого люди войдут в ритм». «Спасибо тебе, Матвей», — сказал я. И я действительно это имел в виду. Матвей просто пожал плечами, и все. Я добежал до конца разрушенного здания и, подпрыгнув, ухватился за край выступающей стены. Подтянувшись, преодолел часть потолка, которая еще держалась. С крыши этого двухэтажного здания я увидел вход в порт. Посмотрев через улицу, я заметил Филимона, который помахал мне рукой. Он стоял на том месте, где когда-то была просторная терраса. Затем он исчез в тени. Дана села рядом со мной и протянула мне кожаный шнур. «Что это?» – прошептал я. Мой голос звучал устало от бесконечных разговоров с людьми. «Для твоих волос», – ответила Дана. «Скоро я схожу к парикмахеру», – сказал я. «Повернись», – сказала она мне и, когда я повернулся, откинула мои растрепанные волосы назад. «От Филимона исходит вибрация ассасина», – сказала она приглушенным тоном, завязывая их в короткий хвост. «Он имперский ассасин, как Иларион», — сказал я. «Откуда ты знаешь?» «Он сам мне сказал». «Почему?» «Я никогда не обращал на это внимания. Наверное, из-за дракона. Очень немногие имперцы выжили», — пробормотала Дана. «Он рассказал тебе об этой долине». «И что, должно быть, он тебе нравится?» — прокомментировала Дана. «Филимон спас мне жизнь в Новгороде», — прошипел я, вспоминая тот момент. Дана фыркнула и вытащила стрелу, начав царапать ею грязную поверхность. «Я должна была рассказать тебе об яйце», — сказала она, не глядя на меня. «Не беспокойся об этом», — ответил я, не отводя взгляда от окна. «Как тебе пустыня?» — спросила она. «Удивительно, но не так пусто, как я думал», — признался я. «Ха-ха, да», — Дана ухмыльнулась и положила стрелу обратно в деревянный колчан. Он был выкрашен в темно-коричневый цвет с замысловатой золотой резьбой. «Это колчан Кирсона?» спросил я, и она кивнула, ее лицо стало грустным. Я поморщился, надул щеки и взглянул на мрачную полуночницу. «Прости, Дана, вы с ним и Семеном многое пережили. Нужно выбрать более приятную тему. Как дела с Леной?» спросил я. «Я рассталась с ней», ответила Дана. «Черт, я начал кашлять, сам того не ожидая». «Почему?» прохрипел я. «Она любит море, а у меня есть дружина, которую нужно восстановить. Сменим тему. Отбой. Ты говорила с твоим братом Даном, ты все еще собираешься искать ту могилу?» Дана вздохнула. «Да, а ты присоединишься к нам, тебе нужны деньги, или компания?» Подразнил я ее. «Полагаю, и то, и другое», Дана взглянула на мое ухмыляющееся лицо. «Что ты собираешься с этим делать?» Она имела в виду дракона. «Я еще не решил. Ты не боишься?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, для меня он такой же изгнанник. Дракон, не домашнее животное, Ярослав. Тем не менее, все относились к ним так, как они есть», ответил я и встал, чтобы размять ноги. «Видишь ли, ветерок, такой же мой приятель, как и сухарь. Тогда кто я?» Я рассмеялся и протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Вы как моя семья», сказал я ей со всей серьезностью. Дана долго смотрела мне в лицо, ее покрасневшие глаза сузились. «Как сестра, молодая тетя», уточнила она. «Ну это не совсем», задумался я, а юная полуночница пожала плечами, меняя тему. «Эй, хочешь потрахаться?» — спросила она внезапно, и я ошеломленно отпрянул. «Дана, зачем кричать вслух?» Удалось мне простонать. «Охренительное предложение!» «Вау!» — с усмешкой парировала Дана. «Ты думал об этом, Хаэм?» «Нет, я не думал об этом», — слабо солгал я. «Государь Ярослав, я вам не верю», — ответила Дана. «А теперь не хочешь на перегонки со мной выйти на улицу?» «Ах, конечно», — пробормотал я, все еще приходя в себя. И к тому времени, Как я закончил говорить, Дана сделала два быстрых шага, а затем спрыгнула вниз. Флинн появился сразу после того, как солнце начало клониться к западу. Он был весь в поту, под глазами у него залегли темные круги. Он махнул рукой и побежал. Я взглянул на Дану. Она подмигнула мне, а затем повернулась к десятнику. Крепкий солдат кивнул, показывая, что они готовы. Вздохнув, я вышел из-за баррикады и вышел на середину улицы. Алов и пираты, следовавшие за Флинном, увидели меня, стоящего там. Они неуверенно остановились. Я насчитал по меньшей мере 20 человек, прежде чем перестал считать. Но Ван Клика среди них не было. «Господин Владислав», — начал Алов, скрестив руки на груди. «Братство требует возмездия. Почему этот вопрос не может быть решен другим способом?» «Арр!» — закричали несколько из них позади него. «Расскажи ему 9 жизней», — добавил страстный голос. «Правильно», — сказал другой, в то время как пара в первом ряду просто стояла и смотрела на меня. «Почему это?» — спросил я безразличным тоном. «Один из капитанов умер от ранения», — кто-то закричал. «Око за око», — сказал другой, и толпа обрела уверенность. «Рука за руку», — добавил Алов, чтобы не показаться незаинтересованным. «Ты будешь сражаться со мной за это, 9 жизней?» — спросил я его, и Алов отступил, испытывая отвращение к моему предложению. «Я искалеченный человек, выберите другого, господин Владислав. А как насчет тебя?» — спросил я мужчину, стоявшего рядом с ним, каким-то образом умудряясь сохранять серьезное выражение лица. Мужчина, щеголяющий множеством серебряных сережек, показал мне отсутствующий указательный палец. «Это моя хорошая рука», — объяснил пират разумным тоном. «Правильно, десятник Захар», — рявкнул я, и позади меня начали выходить солдаты, занимая позиции справа и слева от меня, в руках щиты и клинки, все в кольчугах, поскольку они сменили новгородскую броню, чтобы лучше сойти за отряд наемников. Пираты как один зашептались, и я прорезал их шум хриплым и насмешливым голосом. «Кто-нибудь выйдет вперед?» — спросил я и обнажил клинок. «У меня есть дела поважнее, денег вдоволь и жену, с которой я хочу всласть натрахаться». Я тяжело вздохнул, а затем обрушился на них, искренне разозлившись. «Я буду сражаться с вами», — сказал один из них и шагнул вперед. Я посмотрел на обочину улицы. Все ждали моего ответа. «Знаете что?» — решил я, что все это спектакль. «Мне все это надоело. К черту все. Я просто убью вас всех». Я указал клинком на претендента. «Начиная с тебя», пират с косой улыбкой умер от попадания болта в мозг. Я увидел, как он упал и изобразил разочарование. Это был отличный выстрел, на это следует обратить внимание. «А, ладно», — сказал я, — «тогда неважно». «Хаэм, ты», — сказал я тому, кто стоял на свободном месте в их шеренге. Пару секунд план работал идеально, пока молодой нетерпеливый солдат не сломал строй и не бросился на них. Пара его друзей следовала за ним, сначала двое или трое, а потом десятник погнал их всех по улице, поняв, что они идут поодиночке. Превращение тщательно подготовленного плана в кровавую баню. Тем не менее, я посчитал дело наполовину успешным. Глава 19. В поисках сокровищ. Ван Клик сделал недовольное лицо. Остальные пираты, наблюдавшие за баркой с причала, скорее были заинтригованы, чем рассержены. В мою сторону были брошены несколько неприязненных взглядов, но я мог это пережить. Дана и солдаты собрали собственную толпу, гораздо более вооруженную и профессиональную. Лон-Лон пришел в цветастых одеждах, с зонтом, закрывающим лицо. Я не сводил глаз с людей, которые сходили с лодки. Среди них был гигант, Семен, такой же огромный, каким я его помнил. Его рыжая борода доходила до широкой груди. Из Киллинунан вышли следующими и помогли Алтынсу выбраться. Она была одета в белую шелковую тунику, которую носила под ярко-желтой вуалью. Это была лучшая одежда, которую она когда-либо надевала. Алтынсу остановилась, чтобы разглядеть собравшуюся толпу, затем сказал что-то Семену. Пираты на лодке вскоре доставили их на берег. Я стиснул челюсти. Мое загорелое лицо теперь было выбрито, и шрамы выделялись на бледной коже. Мои глаза сканировали толпу в поисках опасности или новых лиц. Среди зрителей был северянин в длинном плаще, под которым была надета кольчуга. Кожаная перевязь для широкого меча пересекала его грудь справа налево. Лицо мужчины было покрыто шрамами еще сильнее, чем у меня. Из-за множества возрастных морщин он казался изможденным, если бы не его глаза. Я задумался и повернулся к приближающейся Алтынсу. Женщина смотрела на меня вопросительно, прикрыв глаза. Семен шел щурясь, и когда узнал меня, то хотел закричать. «Семен», — сказал я достаточно громко, чтобы меня услышали, положив этому конец. «Ах», — сказал Семен, и его печальные глаза загорелись. «А как насчет выпивки?» «Этого предостаточно», — невозмутимо ответил я. «Ха-ха». Громила расхохотался и сильно хлопнул меня по плечу. Но на самом деле я ожидал этого и заранее расставил ноги. Государь снова появился. Алтын-Су тоже остановилась, скрестив руки на груди. Я пристально посмотрел на нее. «Алтын-Су», — прошептал я. Мой голос прозвучал хрипло. Она удивительно сохраняла самообладание. «Твой кузен ожидает». Алтын-Су склонила голову и прошла мимо меня. Я надулся и уставился на пиратов. «Весь этот район принадлежит мне», — объявил я, и мое предупреждение было ясно. «Все, начиная от руин амфитеатра и пирамиды, находится на моей территории», — сказал я, обводя взглядом пиратов, но больше всего внимания уделил Ван Клику. «Я заплатил за это все монетами и кровью. Мы все работаем вместе, и каждый из нас получит свою долю прибыли. Торговцы довольны, что скажут пираты?» — спросил я. «Кто будет новым капитаном корабля?» — спросил Ван Клик с ухмылкой, поправляя сбрую. «Но больше всего меня заинтересовал меч. Мы договорились между собой. Леона станет капитаном барки, когда она решит». Леона шагнула вперед, уперев руки в бока. «Господин Владислав говорит о партнерстве, но это звучит как рабский контракт», — обратилась она к своим коллегам, большинство из которых были очарованы ее бюстом. Большинство пуговиц на ее рубашке были расстегнуты, а завязки исчезли. «Хорошая сделка, господин Владислав», — прошипел Ван Клик, не желая больше об этом слышать. «Не выпейте ли с нами пинту пива? Жара просто дьявольская. Я ценю твое предложение, друг. Но, увы, у меня остались незаконченные дела в городе. Хотя, возможно, в другой раз. Я всегда предпочитаю посещение таверны, когда речь идет о выпивке». Увидев мою реакцию, Леона одобрительно закричала, а Ван Флит приподнял передо мной шляпу, видя, что все вокруг смеются и соглашаются. Мы шли по дороге параллельно реке, большой группой людей. Дана оживленно беседовала с девушками-рабынями о шелковых туниках. Я медленно шел по главной улице, пересекающей город. Натянув поводья, я замедлил коня настолько, чтобы Алтын-Су могла догнать меня. Я взглянул на ее безмятежный профиль. «Мне пришлось применить уловки», — объяснил я приглушенным тоном. «Половина людей здесь понятия не имеют, кто я. Остальные не уверены, какая часть правда». «Лон-Лон знает?» — спросила Алтын-Су шепотом. Я поморщился. «Кое-что да, не все, лучше оставить так, как пожелаешь, муж», — ответила Алтын-Су. «Алтын-Су, черт возьми, девочка», — пробормотал я. «Просто скажи, что ты хочешь сказать. Могу я снять покрывало? Мне трудно дышать», — объяснила моя жена, и я вздохнул. «Конечно, продолжай», — сказал я. «Ты должен сделать остановку, муж, маленькую. Что-нибудь еще?» — спросил я с кривой усмешкой. «Видеть тебя снова делает меня счастливой», — просто сказала Алтын-Су. «Мне было очень грустно несколько месяцев. Ты называешь это чистотой?» — зарычал я, и раб почти согнулся пополам. «Второй этаж в наилучшем возможном состоянии, господин», — произнес он, не глядя на Алтын-Су. «А как насчет мебели? Не все было установлено», — признался раб, заметно вспотев. Я застонал. «Прекрасно, но я не очень доволен. Тебе следует выпороть его», — просто посоветовала Алтын-Су. «На самом деле это не его вина, дорогая», — защищал я несчастного раба. «Он собственность Лон-Лона. Все его вещи так говорят», — объяснила моя жена, неубежденная. «Тебе следует выпороть его за это». Я прищурился. «Госпожа», — вскрикнул раб и распростерся у ее украшенных кольцами ног. Он поцеловал ее сандалии, останавливаясь на каждом пальце ноги. «Ты работаешь на меня», — сказал я со вздохом. «Мне ничего этого не нужно. Выкупи его», — посоветовала Алтын-Су, видя, что я не собираюсь соглашаться с ее первым предложением. «Лон-Лон уже согласился. Он хочет получить доступ к черному рынку через тебя. Слишком грязно для него?» — спросил я, ошеломленный тем, что ей удалось заключить сделку во время краткого приветствия со своим кузеном. «Ханы не могут ассоциировать себя с преступниками из низов», — объяснила Алтын-Су, вытирая свои украшенные драгоценными камнями босоножки о рубашку улыбающегося раба. Она имела в виду криминальных авторитетов, с которыми нам было хорошо. «Эта бронзовая ванна стоила мне дорого», — подумал я, разглядывая мебель, которую мы купили на пиратском рынке. «Кажется, она была сорвана с корабельных кают. Я проверил, не пропало ли чего. Мои люди были в основном мошенниками, за некоторыми исключениями. Алтынсу последовала за мной на второй этаж башни, заперев за собой единственную дверь. «А как же кровать?» – спросила она, наклоняясь, чтобы снять сандалии. Алтынсу потянула за один шнурок, затем за другой и пинком отбросила дорогую обувь в сторону. Я хлопнул по нему рукой, поднялось не так много пыли. «Нам нужно установить окно. Хаэм, ты можешь принять ванну прямо сейчас, немного отдохни», – предложил я ей, садясь на кровать. «Не торопись, мне нужно поговорить с тобой о паре вещей». Алтынсу глубоко вздохнула и медленно направилась ко мне. «Эта одежда на ней была в основном нижним бельем», — решил я. «Эти люди действительно экономили на одежде. С другой стороны, переплетение драгоценных камней с шелковой нитью должно быть очень дорогое. Вероятно, поэтому они так мало уделяют этому внимания». Она пристально смотрела мне в лицо. Ее глаза были похожи на два драгоценных камня сами по себе. «Самое большое сокровище континения, которое я украл». Я прочистил горло, думая о том, как сообщить ей новости о своих приключениях в Великой Пустыне. Немного похвастаться, приуменьшить худшие моменты. Старый Филимон, труп, который когда-то был драконом, и сухарь. Боже мой, она великолепна. Можешь ли ты лгать тому, кого любишь? Что сказать? Есть некоторые вещи, которые ты должна знать. Начал я, и Алтынсу положила руку, покрытую кольцами, мне на бедро. Серебряные нити связывали ее кольца вместе, обвивали запястья, а затем поднимались вверх по загорелым предплечьям. В пупке у нее был большой красный гранат. Алтынсу поставила ногу на край кровати рядом со мной. Разрезы на ее юбке позволяли видеть ее обнаженную ногу, на которой звякнули платиновые браслеты.